Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Сергея Клычкова. Сергей Антонович Клычков – русский поэт, прозаик, переводчик, яркий певец сказочного мира народных поверий. Сережа Клычков появился на свет 1 июля по старому стилю 1889 года в небольшой деревеньке Дубровки Талдомской волости Калязинского уезда Тверской губернии. Все в роду Клычковых по верованию были христианами-старообрядцами. Таковых на всю Талдомскую волость было не более 40 семей. Дедушка по отцу Никита Родионович Клычков, дубровский крестьянин, кустарь-башмачник. Большую часть своей жизни дед провел в похождениях. Однажды он пешком отправился в Москву, где познакомился с девушкой Дусей, работавшей кухаркой. Они поженились, и в 1865 году у супругов родился мальчик Антон, отец поэта Сергея Клычкова. Позже еще родилась дочь Анна, однако деду в деревне не сиделось. Он, изредка оставляя жену с двумя детьми, отправлялся в хождение, путешествие и на богомолье. Однажды даже дошел до Афона. Останавливаясь по пути где-нибудь на ночлег, помогал крестьянам, чинил обувку, но плату за свой труд никогда не брал. Так и повелось. Дед возвращался в родную деревню, отдыхал от трудных путей дорог, вел с женой хозяйство и снова уходил. Жена деда, бабушка, поэта Евдокия Михайловна, была женщина сильная и волевая. Сама на любимой лошадке Сивке возила лес и иногда приговаривала: «Помрем мы с тобой вместе, Сивку». И словно напророчила, в 1905 году погибли они на железной дороге под колесами поезда. Отец поэта Антон Никитич Клычков в 9-летнем возрасте был отдан в ученики к петербургскому башмачнику. К 20 летам он стал отличным мастером, женился на 17-летней девушке Фёкле Алексеевне в девичестве Кузнецовой. Жить молодые стали в Дубровках, где выстроили добротный деревянный дом. Будущий поэт Сергей Клычков был у родителей первенцем. Мама родила его в Дубровском лесу, в Малиннике, принесла крикуна домой в переднике и при этом даже корзинку с малиной не забыла. Родители вместе занимались башмачным ремеслом. Отец делал обувь, а матушка носила ее в коробе сдавать в городские магазины или палаточникам. Клычковы стали жить в достатке и силами семьи выстроили красивый кирпичный дом. В семье Клычковых всего родилось 15 детей, но выжило только 5 из них. За такими занятыми родителями воспитанием внуков больше занимались бабушки. В сознание маленького Сережи с раннего детства вошел лес. Изба бабушки Евдокии Михайловны находилась на опушке. Частенько из густой лесной чащи выходили лоси, и мальчик любил наблюдать за ними. А по вечерам бабушка рассказывала сказки. Были, да не былицы, в которых лес был наполнен живыми существами. Оживали даже кочки и пни, не говоря уже про старого лешего. Зимой детвору отправляли в Талдом, к бабушке по маминой линии, Устинье Кузнецовой. Там они ходили в приходскую школу. Эта бабушка была знаменитой на всю округу певуньей. Без нее не обходилась ни одна свадьба. Она пела внукам песни о сказочных и реальных существах, населяющих лес. Царевну Дубраву, красавицу Ладу, чудесного Леля, играющего на серебряной свирели. В голове маленького Сережи соединились мифы с реальностью, были с небылицами, что привело к рождению его первых детских стихов. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Была над рекою долина». была над рекою долина, в дремучем лесу у села. Под вечер, сбирая малину, на ней меня мать родила. В лесной тишине и величии меня пеленал полумрак, баюкало пение птичьи, бегущий ручей под овраг. На ягодах спелых и хмель, широко раскрывши глаза, я слушал, как ели шумели, как тучи скликала гроза. Мне виделись в чаще хоромы, мелькали в заре терема, и гул отдаленного грома меня провожал до дома. Ах, верно, с того я и дикий, с того-то и песни мои, как кузов лесной земляники меж ягод с игольем хвои. Стихотворение «За ясную улыбку». За ясную улыбку, за звонкий смех в рассыпку назначил бы я плату, я б основал палату, где чистою монетой платили бы за это. Но мы не так богаты, и нет такой палаты. Стихотворение «В нашей роще есть хоромы». В нашей роще есть хоромы, а кругом хором туман. Там на тропках вьются дремы, и цветет трава дурман. Там в лесу на косогоре, у крыльца и у окон, тихий свет, лесные зори, как оклады у икон. Скучно ль, весело ль Дубравне жить в светлице над рекой? К ней никто в резные ставни в ночь не стукнется клюкой. Стережет ее хоромы голубой речной туман, и в тумане вьются дремы, и цветет трава дурман. Ах, в весенний срок сапушки по утрам и вечерам строгий счет ведут кукушки буйной юности кудрям. В ночь выходит месяц плавать, метит звездами года. Кто ж дойдет и глянет в заводь, юн останется всегда. Скучно ль, весело ль Дубравне, все она одна, одна. Только смотрят звезды в ставни, да сквозь сон журчит дубна. Стихотворение «Прощай, родимая сторонка». Прощай, родимая сторонка, родная матушка, прости. Благослови меня иконкой и на дорогу покрести. Жаль разлучаться с милой волей, да не идти я не могу. Ведь никого уж нету боли на недокошенном лугу. Ведь выпал всем тяжелый жребий с родной расстаться стороной. С зарей, сияющей в небе, и тихой радостью земной. Прощайте, травка-говорунья и сиротина-борозда, прощайте, ночи-полнолунья, и ты, далекая звезда. Звезда, горящая, как свечка, пред светлым праздником зари, прощай, родимое крылечко, и ты колечко на двери, и брови, дрогнувшие мукой, и очи, скрывшие печаль. Растай, душа, перед разлукой в родную ширь, в родную даль. С ранних лет Сережа Клычков полюбил природу, лес и родные нивы. Особенную радость ему приносили весенние и летние празднества на природе, где все от мала до велика радовались яркому солнышку, березкам, зеленой травке, веселились, пели народные песни, водили хороводы. Он очень любил становиться в хороводы и потом часто и ярко отображал их в своих стихотворениях. Начиная с ранней весны и до поздней осени Сережа помогал родителям по хозяйству. Вместе с отцом смотрел за пчелиными ульями. С младшими братьями и сестрами с утра до вечера трудился в саду, огороде и в поле. А когда садилось солнце, вся семья собиралась в саду в шестигранной беседке ужинать с неизменным чаепитием из самовара на сухих еловых и сосновых шишках. А после ужина Сергей читал сказки Пушкина, поэмы Лермонтова, иногда прозу Гоголя. Делал он это как артист с выражением, и никому не хотелось расходиться, несмотря на то, что устали за день на полевых работах. Когда Сергей окончил приходскую школу, сельский учитель посоветовал родителям отдать сына на обучение дальше, в Москву. Отец повез мальчика поступать в реальное училище. Но Сережа провалил вступительные экзамены. Антон Никитич очень рассердился и начал ремнем пороть сына прямо на улице. Проходивший и увидевший экзекуцию директор и владелец училища Иван Иванович Фидлер разузнал, в чем дело, пригласил парня к себе на собеседование и в итоге принял его в свое учебное заведение безоплатно. За период учебы Сергей Клычков написал немало стихов и прозы. В 1905 году он участвовал в революционных беспорядках, а потом, опасаясь ареста, несколько месяцев отсиживался в Дубровках на чердаке родительского дома. В 1907 году в журнале «Вестник общества самообразования» и в альманахах «Сполохи» и «Белый камень» были напечатаны первые стихи и рассказы Сергея Клычкова. Но радость от литературного дебюта сменилась печалью от неразделенной любви. Сергей снимал жилье в купеческом доме Александра Лобова и полюбил дочь хозяина Евгению. Девушка к бедному поэту оказалась равнодушна и пошла замуж за другого. Молодой Клычков хотел покончить жизнь самоубийством, но в это время рядом оказались мудрые старшие друзья – поэт Сергей Городецкий и драматург Модест Ильич Чайковский, уберегшие его от глупого шага. Модест Ильич забрал Клычкова с собой в путешествие по Италии, где на Капри тот познакомился с Максимом Горьким. А в 1908 году Сергей Клычков стал студентом Московского университета. Однако обучение в нем он так и не завершил. В самом начале своего поэтического творчества Сергей Клычков иногда использовал в качестве псевдонима свое семейное деревенское прозвище Лешенков. Стихотворение «Вышла Лада на крылечко». Вышла Лада на крылечко, уронила перстенек, бирюзовое колечко за бирюзовый пенек. Покатилось далечко бирюзовое колечко по опавшему лесочку, по затянутым ручьям, по хрустальному мосточку к ранним утренним лучам, синим морем все-то краешком, по песочку да по камешкам, пред волною вдали, на далекий край земли. На краю земли в пещере есть золоченные двери, есть и камень перед дверью, а сквозь щели на двери блещут крылья, клюв и перья птицы огненной зари. Стихотворение «Золотятся ковровые нивы». Золотятся ковровые нивы и чернеют на пашнях камли. Отчего же задумались ивы, словно жалим родимой земли, как и встарь месяц облаки водит, словно древнюю рать богатырь, и за годами годы проходит, пропадая в безвестную ширь. Та же Русь без конца и без края, и над нею дымок голубой, что ж и я не пою, а рыдаю над людьми, над собой, над судьбой. И мне мнится, придут три пламя, пред бедою затеплила даль и сгустила туман над полями небывалая в мире печаль. Стихотворение «Лежит заря, как опоясок». Лежит заря, как опоясок, и эту реку, лес и тишь с их расточительностью красок ни с чем на свете не сравнишь. Нельзя сказать об них словами, и нету человечьих слов. Про чищуру с тетеревами, про синеву со стаей сов. Но вставши утром с позаранья, так хорошо склониться ниц пред ликом вечного сияния, пред хором бессловесных птиц. Стихотворение «Бежит из глубины волна». Бежит из глубины волна, и, круто выгнув спину, о берег плещется она, мешая ил и тину. Она и бьется, и ревет, и в грохоте, и вое, то вдруг раскинет, то сорвет роскошье кружевное, и каждый камушек в ладонь подбросит и оближет, и, словно высекший огонь, сиянием сквозь пронижет. Так часто тусклые слова нежданный свет источат, когда стоустая молва над ними заклокочет. Но не найти потом строки с безжизненною речью, как от замолкнувшей реки, заросшего поречья. Нет прихотливее волны, и нет молвы капризней, недаром глуби их полны и кораблей, и жизней. И только плоть сердечных дум не остывает кровью, хоть мимо них несется шум и славы, и злословия. С 1909 года Сергей Клычков, как когда-то его дедушка, отправился странствовать по Руси босиком, с котомкой за плечами и посохом в руках. По Волге, на Молохту, под Иваново, старинные монастыри. Он всегда тяготел к трудовому простому люду, был человеком открытой, широкой души. В этом странстве у него родилось множество стихов. В 1911 году Сергею Клычкову вновь посодействовал Модест Чайковский. И при его материальной поддержке издательство «Альцион» выпустило первый авторский сборник поэзии Клычкова «Песни. Печаль, радость. Лада. Бува». Второй поэтический сборник «Потаенный сад» вышел в 1913 году. Лирика Клычкова отличается простым языком, песенной интонацией и фольклорностью. Стихотворение «Я закрываю на ночь ставни». «Я закрываю на ночь ставни и крепко запираю дверь. Откуда ж по привычке давней приходишь ты ко мне теперь? Ты далеко? Чего же ради садишься ночью в головах? Не передать всего во взгляде, не рассказать всего в словах. И гладишь волосы, и в шутку ладонью зажимаешь рот. Ты шутишь, мне же душно, жутко. Во всем всегда наоборот. Тебя вот нет, а я не верю, что не рука у губ, а луч. Уйди же опять и хлопни дверью, и поверни два раза ключ. Быть может, я проснусь, тут рядом лежал листок и карандаш. Да, много ли расскажешь взглядом, и много ли словом передашь? стихотворение «О чем в ночи шепочут ивы». «О чем в ночи шепочут ивы, поникши у дорог? Но разум мой кичливый их разгадать не мог. Куда плывет простор бескрайний, откуда льется свет? Вот это тайна, тайна, и ей разгадки нет. Весна, берез зеленокудрость и свежесть их лица, вот только это мудрость, которой нет конца». Стихотворение «Под кровлей шаткою моею». Под кровлей шаткою моею дрожит и приседает дом. И сам сказать я не умею, и голос заглушает гром. Сверчком сижу я за трубою, свернувшись в неживой комок, и говорю я сам с собою, но и другим сказать бы мог. Сказать, что в продубленной шкуре, распертой ребрами с боков, живет и клекот грозной бури, и мудрость тихая веков. Стихотворение «Помолюсь заревому туману». Помолюсь заревому туману, поклонюсь до земли землякам. По пути к платогонам пристану, к понизовым лихим рыбакам, проходя голубое поречье на песках с заревым пояском, я окрепну и духом, и речью, за трудом и за черным куском. Повстречаясь с весенней грозою, я заслушаюсь и загляжусь, как скликаются вешние зори, как почиет под сумраком Русь. И когда будут спать еще в хатах и бродить по болотам туман, запою я о звездах мохнатых, о пригоршне тяжелых семян. Не ходишь ты за мной, мое горе, не цветишь ты на тропке, плакун. Ой, волшебниц, ярые зори, шум лесной, стоголосый баюн. Когда началась Первая мировая война, Сергей Клычков ушел на фронт. Все увиденное на войне он позднее описал в прозаическом произведении «Сахарный немец». После революционных событий 1917-го поэт устроился трудиться в канцелярию пролеткульта. Пролеткульт – массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности при Народном комиссариате просвещения, существовавшая с 1917 по 1932 год. В этот период поэт Сергей Клычков особенно сдружился с поэтом Сергеем Есениным, и какое-то время они даже проживали вместе, снимая комнату на двоих. Клычков вместе с поэтами Орешиным и Белым организовал издательское общество «Московская трудовая артель художников слова», которое выпустило и несколько поэтических сборников самого Клычкова: «Дубрава», «Домашние песни», «Гость чудесный», «Кольцо Лады». Только с этого времени все чаще в стихах поэта все ясней и отчетливей прослеживались нотки безысходности и отчаяния. Поэт писал, что старая Русь сошла с пути природы. Больше всего он не мог мириться с тем, что революция разрушила духовную жизнь народа, оставила крестьян без нравственной опоры, навязывая вместо этого разные суррогаты, на вроде портрета вождя партии, святой для каждого красный угол избы. В 1922 году Клычков устроился трудиться секретарем в отдел прозы журнала «Красная Новь». Ему дали комнатку во флигеле дома Герцена. В 1927 году были изданы книги стихов поэта «Последний лель» и «Талисман». Постепенно в своем творчестве Сергей стал чаще переходить с поэзии на прозу. И в конце 1920-х были изданы три его романа: «Сахарный немец», «Военные впечатления с германского фронта Первой мировой», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира», журнальное название «Темный корень». В своих произведениях поэт писал, что люди не должны убивать друг друга, что добро должно побеждать зло. Идеологи большевизма расценивали подобные мысли как контрреволюционные. И Клычков стал как писатель и поэт, и как гражданин-изгоем. В апреле 1927 года Клычков подает в госиздат заявку на собрание сочинений в 5 томах, куда предлагал включить трилогию «Сорочье царство», состоящую из произведений «Чертухинский балакирь», «Последнее время» и «Князь мира», роман «Проданный грех», книгу стихов «Щит сердца» и еще множество стихотворений разных лет. Но его заявка была отклонена. В том же году развернулась борьба с Есенинщиной, очень отразившаяся на живых друзьях погибшего поэта. Последняя книга стихотворений Сергея Антоновича Клычкова «В гостях у журавлей» вышла в Москве в 1930 году, когда поэт стараниями пропаганды уже носил бирку «Бард кулацкой деревни». Критика откликнулась на выход сборника злобной рецензии, проиллюстрированной кукрыниксами. Клычков был изображен в виде злобного отвратительного гуся в мятом крестьянском колпаке, традиционно карикатурной кулацкой одежке и с крестом, болтающимся на шее. Эпиграмма гласила: «Не рви волос, не бейся лбом о стену, и не гнуси, о Русь, святая Русь, мы журавлям твоим узнали цену, кулацкий гусь». Последние слова, выделенные крупным шрифтом, звучали как приговор. После этого сборника все свои стихи Клычков писал в стол, даже не надеясь на их дальнейшую публикацию. Он был невостребованным и бедным, но это не сломило его. Последние годы жизни поэт занимался переводами. В 1936 году с огромным трудом все же была издана его книга переводов и обработки фольклора «Сараспан». Стихотворение «Сегодня день морозно-синий». «Сегодня день морозно-синий, с румянцем был во все лицо, и ели, убранные в иней, обстали к вечеру крыльцо. Вздыхая грузно на палатях, до света грежу я всю ночь, что это девки в белых платьях, и между ними моя дочь. Глаза у них круглые и синие, под нежной тенью поволок, и наверху, посередине, луны отбитый уголок. Глаза их радостны и чисты, а щеки мягче калачей, и звезды снизаны в маниста, и нити тонкие лучей. И дух такой морозно-синий, что даже распирает грудь, и я отряхиваю иней с висков, но не могу стряхнуть». Стихотворение «Мне 40 лет». «Мне 40 лет, а я живу на средства, что не всегда приносят мне стихи, а ведь мои товарищи по детству – сапожники, торговцы, пастухи. А я за полное обмана слова, за слово все ж кидающее в дрожь, все б начал вновь и отдал бы все снова за светлую и радостную ложь». Теперь немного подробнее остановимся на личной жизни поэта. В 1918 году Сергей Клычков обвенчался с Евгенией Александровной Лобовой, которую любил более 10 лет. Когда-то она отказала ему и пошла под венец с другим мужчиной. Но в 1917 году до Сергея дошло известие, что супруг Евгений скончался. Он сразу же помчался в Алушту, где Евгения в тот период лечилась от туберкулеза. На этот раз она стала его женой, и у них родилась дочь Женя. Супружество Сергея и Евгении продлилось 12 лет. В 1930 году они все же развелись. А в следующем, 1931, Клычков женился на Варваре Николаевне Горбачевой. В 1932 году у них родился сын Георгий. Несмотря на бедность и гонения, Сергей был счастлив в новой семье. Только этому спокойствию и счастью был отмерен короткий век. Стихотворение «Брови черной тучи хмуря». Брови черной тучи хмуря, ветер бьет, как плеть. Где же тут в такую бурю уцелеть? Только чудо, только случай в этот рев и гуд над пучиною зыбучей сберегут. Но я верю в час удачи, в луч моей звезды, пусть валы, как кони, скачут без узды. Верю я и каждым словом, как багром тугим, подбираю сеть с уловом дорогим. Фрагменты стихотворения «До слез любя страну родную». До слез любя страну родную, с ее простором зеленей, я прожил жизнь свою, колдуя, и плача песнею над ней. Вот потому я Русь и славлю, и в срок готов принять и снесть и глупый смех, и злую травлю, и гибели лихую весть. В полночь 31 июля на 1 августа 1937 года в дом Клычковых на даче в лесном городке по Киевской железной дороге постучали. Сергей поцеловал жену маленького сына в кроватке и ушел в сопровождение людей в военной форме. Жене Варваре Николаевне сообщили, что муж ее осужден военной коллегией Верховного суда СССР на 10 лет без права переписки. Тогда еще не ведали, что таковая формулировка означала расстрел. И родственники еще долго надеялись дождаться Сергея Антоновича живым. Вместе с Клычковым уходила и эра поэтов-крестьян. Он неразрывно был связан с землей, с родными небесами и не отрекался от них ни на минуту. А перед властью большевиков стояла цель – уничтожить русский мир, его душу и сердце, его святыни и деревни, которые и были тем чистым, светлым и жизнеспособным, что сопротивлялось чудовищной машине красного террора. Один из последних русских деревенских поэтов обрек себя на плаху. Сергей Клычков был арестован по ложному обвинению в принадлежности к контрреволюционной антисоветской организации «Трудовая крестьянская партия». 8 октября 1937 года поэту был вынесен смертельный приговор, который был исполнен в тот же день. Место захоронения тела поэта неизвестно. Есть предположение, что его останки покоятся на Донском кладбище города Москвы в общей могиле. В завершении выпуска передачи «По творчеству поэта» Сергея Антоновича Клычкова прозвучит стихотворение «Пылает за окном звезда». Пылает за окном звезда, мигает огоньком лампада. Так значит, суждено и надо, чтоб стало горечью отрада, невесть ушедшая куда. Над колыбелью тихий свет, и как не твой припев баюнный, и снег, и звезды, лисий след, и месяц золотой и юный, ни дней не знающий, ни лет. И жаль, и больно мне спугнуть с бровей знакомую из луку и взять, как прежде, в руки руку. Прости ты мне земную муку, земную ж радость не забудь. Звезда в окне, в углу лампада, и в колыбели синий свет, поутру стол и табурет. Так значит суждено и нет, иного счастья и не надо. В 1956 году поэт Сергей Антонович Клычков был реабилитирован посмертно. В справке о реабилитации была указана ложная дата смерти – 21 января 1940 года, позже попавшая в некоторые издания и публикации. Честное имя Сергея Клычкова было восстановлено, но массового переиздания сборников стихов не случилось аж до 1985 года. А в 1988 в серии «Советский писатель» вышел увесистый том его прозы. В последующие годы его книги выходили очень редко и маленькими тиражами. К сожалению, современных новых изданий в продаже не наблюдается, хоть в 2000 году и было издано его собрание сочинений в двух томах. На родине поэта, в его родовом доме в селе Дубровки Талдомского района Московской области, был создан мемориальный музей Сергея Клычкова. Но в нынешнее время дом-музей закрыт и, по официальным данным, находится на реставрации. На самом деле никаких работ пока не ведется, а от разрушения дом-музей сохраняется лишь скудными силами музейных работников. Из-за заболачивания местности и проседание фундамента зданию требуется дорогостоящая реставрация. Сохранность экспозиции в здании в таких условиях невозможна, поэтому основная часть ее была перенесена в закрома Талдомского историко-литературного музея. В доме же поэта экспонаты частично заменены репродукциями и имитациями. Музей помнит славные времена. Раньше в нем проводились литературные чтения, посвященные творчеству поэта Клычкова. На территории усадьбы был размещен музей журавля и проходил фестиваль «Журавлиная родина». Музейные работники и сейчас не покидают здание и по запросу в Талдомский историко-литературный музей готовы провести экскурсии по усадьбе, рассказать о жизни и творчестве Сергея Антоновича Клычкова, ознакомить с остатками экспозиции. В городе Талдоме поэту Сергею Антоновичу Клычкову был установлен памятник. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.